и за моего младшего внука, который остается при матери до 7 лет. Ты теперь его воспитатель и, соответственно, мой камергер по дворцовой табели. Флигель Ивана в моем саду по-прежнему твой». «А если у нее будут еще дети?» – спросил я. «Моя жена категорически потребовала, чтобы я их на руки не брал». «Вот истинная горянка!» – воскликнул герцог, не то в осуждение, не то в похвалу. «Передай от меня баронессе, что будущее твоих совместных детей с Альтой обеспечим как я, так и их сводные братья. Альта теперь не чужая нашему дому. Каждая из них получит при рождении поместье и дворянский статус за счет дворца. Сводные братья и сестры редких графов – это не седьмая вода на киселе». Герцог шумно выдохнул, налил себе воды из графина и жадно выпил. Поставил стакан на стол и жестко спросил. «Вот скажи мне, Сава, зачем ты у Альты шаль взял?» Когда я наконец-то добрался домой, то на мне с визгом повисли 2 женщины сразу. Жена и ясырка. И вот тут-то мне поплохело не по-детски. Слава ушедшим богам, что 2 тещ одновременно у меня не будет. А все просто. Пока я таскался через всю империю в отставку подавать, Альту с сыновьями вызвали в герцогский дворец. А остановилась она, естественно, в доме своего господина. И там эти 2 женщины спелись настолько, что теперь подруги не разлей вода. И сыновья их вместе. Правда, только младшая Альты с нами. Старшего у нее забрали на воспитание во дворец. Он теперь символ наших гор и их надежда. И воспитывать его будут по особой программе, как будущего правителя. Общение с матерью только раз в месяц». «И то хорошо», — весело прокомментировала Альта. «Отослали бы сына в пажеский корпус, видела бы его только раз в год, в лучшем случае». Дальше была пьянка, пир горой, как положено. Копчик домой вернулся. Постоянное обсуждение будущей свадьбы Гоча с Сонюшкой. К его пассии мои женщины отнеслись гостеприимно, но не более. Хотя и принимали активное участие в приготовлениях будущего торжества. Но, как мне показалось, они в этом действии ловили свой особый кайф. Составляли списки гостей, выбирали ресторан, обсуждали меню, считали затраты. А в перерывах мерили на себя Онишкины обновки из гоблинцы. Но особой дружбы между ними не возникло, а жаль. В баню меня водили сразу 2 моих женщины. И в спальню тоже. Там, поцеловав по очереди меня и Альту, Элика сокрушенно сказала, что ей теперь нельзя, и погладила себя по животу, пояснив для неразумного меня. «Дочка не позволяет», и ушла в другую спальню. «И что это все значит?» — спросил я оставшуюся Фемину. «Я тебе не нравлюсь?» — Альта в ответ надула губки. «Просто я ничего не понимаю». «А тебе и не надо ничего понимать. Ты просто люби нас, обеих». «И каков теперь твой статус?» «Твоя ясырка, жена у тебя и так есть». «Но ты же мать графов, а я их подданный, всего лишь барон». «Ты должен был сам стать сыном Ремидию, но ты возвел в этот сан моих сыновей. Они теперь по закону и обычаю его сыновья. Он их взял по очереди на руки и показал всему своему двору. Князь Лоефорд поздравил Ремидия от лица императора, который прислал хартию с признанием моих сыновей наследниками по крови». «Вот-вот. Ты должна была занять подобающее тебе место именно как мать графов». «И что бы я делала во дворце?» «Сохла бы в светлице. А так ты, Элика и Митя стали через меня частью правящей семьи. Как ты и заслужил это кровавой тризной на полях сражений». Ремидий согласился со мной. Он вообще очень умный и добрый старик. Настоящий дед моим сыновьям. Расстегни на спине мое платье и расшнуруй этот проклятый корсет. Как я его успела возненавидеть». «Так не носи». «Как не носить? Мне все уши придворные стас дамы прожужжали. Этикет, протокол. Я теперь тоже придворная. Вот». «Как это? Ты же моя ясырка». «Ясырка я по обычаю. А по закону я твоя конкубина. В этом нет ничего зазорного. Раз я родила сыновей как конкубина покойного Битомара. Вы все теперь моя родня. Родня, которой у меня никогда не было. И я вас всех люблю». «Без бутылки не понять». «Принести выпить?» «Нет, это так, присказка такая, когда что-то непонятное». «Ремидий тебя привечает». «Да, он сделал меня сегодня своим камергером и воспитателем младшего графа. Вот видишь, как все здорово. И отрадное осталось нам. Спасибо. Теперь стяни эту чертову юбку через голову. Какой идиот придумал такой дурацкий фасон?» «Ты носишь пояс для чулок?» «Элика подарила. Удобная вещь. Знала бы, кто такую прелесть придумал. Расцеловала бы». «Можешь начинать». «Чего начинать?» «Целовать. Это мое изобретение, которым меня до сих пор шпыняют в газетах». «Ну тогда держись», — накинулась на меня Альта, так и не сняв шелковые чулки.